настроение ново. Собаки любят мед, здесь падение, полет. Жвачка вместо хлеба, вместо лета снег и лед. Город без слез, вся печаль в осенних дождях. На улицах жизнь всерьез, но одиночество зверолюбных площадях. На наш пизыр ваши зиги, на наши руки ваши береги. Оденут в белое пальто. Осталось от ветра всего полметра, а из свежих песен только ретро. Но не хнычь, не скули и не бой. В ногах правды нет. Сними сапоги, разотри свои пальцы. Мозоли натер в свои 20 лет, нога словно панцирь. Зачем ты бродил везде, как и здесь? Повсюду глухие, сытые рожи. Осталась жадность, зависть и спесь печатью на коже. Уходишь? Давай, я тебя не держу. В бетонную стену стучись головою, а я в тишине на траве посижу. Постой, я с тобою! Будет новый день? Или все? Конец куплета. Больше света!